Последние слова я адресовал всем проводникам, которые подошли ближе, чтобы слышать разговор. Как ни странно, обсуждения не последовало. Один за одним, степняки подняли правую руку со сжатым кулаком. Итог этого действия озвучил невысокий мужчина. «Мы просим лорда Риаскальма принять нашу клятву. А как отнесутся к этому те, кто не согласился дать клятву?» Решил я уточнить. «Ведь лишние проблемы мне не нужны. Давно было пора уходить от Калмута, только не было куда. Держать нас никто не станет. Правда, полную долю скота отстать не дадут, постараются удержать половину от того, что считается нашим. Такие у нас законы». Как будто оправдываясь, произнес мужчина. Я лишь улыбнулся на его переживания и махнул рукой, подзывая отца Сарана, чтобы он свидетельствовал клятве. Вскоре она была произнесена. Заодно я познакомился с моими вассалами. Собеседник назвался Калтумом. Услышав его имя, я чуть не засмеялся, настолько оно было созвучным имени недоверившегося мне проводника. Как только мы закончили, Лэргалнан начал меня подгонять. Я окинул взглядом людей. Собрались почти все, только несколько человек будут вынуждены остаться в лагере. Мои вассалы разбились на группы, во главе которых Галнан поставил по ветерану из тех, кто жил со мной в Скальме. Все правильно. Люди, привыкшие к комплексу, хорошо знают его особенности и проведут подопечных мимо опасных растений. Я подал знак выдвигаться и первым пошел в сторону Скальма. Сразу, как только оказался в лесу, прыжком заскочил на дерево и проследил за пересекающими границу людьми. В целом все проходило нормально. Моей непосредственной помощи не требовалось, поэтому я решил пробежаться по окрестностям и осмотреться. Вскоре вернулся и направил людей к намеченному мною месту, на поляну, находившуюся сразу возле горы, в месте будущих выходов тоннелей. Каких-то 300 метров, но непривычным людям потребовалось полчаса, чтобы добраться до выбранной мною поляны. Наконец все собрались. Ну, теперь мне следует сказать речь. Собственно, из-за этого и организовывалась эта прогулка в Скальм. Долгая дорога закончилась, наступает новый этап, следует его огласить и, естественно, сделать это нужно именно в Скальме. Я вскочил на камень, который немного приподнял меня над толпой. Приготовился, но был остановлен восклицанием отца Сарана. «Лорд, корона!» Я, не понимая высказывания, посмотрел на священника. «Надень импер». «Правильно, надевай!» Поддержали Сарана те, кто знал об артефакте. Чертыхнувшись про себя, я полез за пазуху. Почему всегда забываю про древние устройства? Не знаю. Видимо, есть некое внутреннее неприятие. Скорее всего, память о боли, связанной с ношением на голове импера. Однако для окружающих наличие у меня артефакта крайне важно и не следует забывать об этом. Люди находятся рядом во многом от безысходности и безнадежности своего положения. Большинство из присутствующих слабо верит в меня и мое право называться лордом. Правда, как и я сам, и как бы дальше дело ни пошло, все равно, у моих вассалов будет внутри червячок сомнения, который сильно мешает моим планам. Но импер может все изменить. Он даст людям стимул и надежду. Достав из-под одежды блестящую ленту артефакта, я соединил его кольцом и водрузил на голову. В то же мгновение передо мной встал на одно колено отец Саран. Затем за ним последовали остальные. Я почувствовал себя несколько неуютно. Разрядил обстановку один из степняков, который с детской непосредственностью воскликнул. «Это что, корона, такая же, как у императора? Наш лорд что, император, или может архимаг? У нас свой лорд, особенный», — поспешил ответить кочевнику отец Саран. «Он не император, не архимаг и не эльфийский лорд леса. Он директор Скальма, и цвет у него фиолетовый. У него своя корона, которую он получил здесь, в Скальме. Его признал сам Скальм, и поэтому он лорд Скальм Риефион. То есть получается, что Рии совсем не самозванец», — продолжил мысль священника Санкарт. «Похоже, ты в этом сомневался», — встрял Лыргалнан. «Говорил я Рию, что зря он берет в вассалы всех подряд. Надо было тебя в Дунальстерне оставить, а то непонятно, какие мысли у тебя в голове крутятся. Неизвестно, чего с нами поехал». Галнан положил руку на рукоять меча. «Да я не для себя это прояснил. Это чтобы другие не сомневались», — стушевался Санкарт. «Я сам с Рием уже поговорил. Хватит, закончили балаган», — приказал я. «Всю речь мне испортили. Я тут намеревался поздравить вас всех с прибытием. А теперь, благодаря некоторым», — я зло глянул в сторону Галнана, — «Сарана и Карта, не буду». «Ладно, поднимайтесь с колен, нечего ноги морозить». Побаловались, и хватит, дела ждут. Сейчас объясню, что нас ждет в скором времени. Люди встали на ноги и приготовились слушать. Значит так, как вы поняли, в этом маленьком уголке Скальма люди могут жить довольно спокойно. Конечно, надо будет здесь вырубить все ядовитые деревья и почистить. Наш дом будет в этом месте, я указал рукой на землю, на которой стоял в этот момент, и гору у себя за спиной. Именно здесь, в этой части горы, будет выход тоннелей. Через несколько месяцев их прокладка закончится, и мы сможем попасть в долину за Эдельгейскими горами, которая считается недоступным баронством Рагиллес. Далее оттуда по линии подвесной дороги приедем в центр управления. Для тех, кто еще не в курсе дела, Скальм построен нашими предками как комплекс, где созданы условия для проживания особых видов животных и растений. Что бы вы ни знали и не думали о Скальме раньше, является ошибкой. Он не рождает монстров, которые приходят в земли людей. Его функция – защита всех от напначи. В последние столетия Скальм не справляется, и мы, в первую очередь, будем работать, чтобы восстановить его. Как? Надо будет учиться и работать над восстановлением древнего оборудования. Строить дома, растить детей будем здесь же и в долине баронства Рагиллес. Учить будет Нирс. Это искусственный интеллект. Кто не понял, потом разберется. В общем, мы здесь будем жить, а Скальм позволит не нищенствовать при этом. Кроме того, в Скальме есть существа, которые нам уже помогали и будут помогать дальше. Давайте знакомиться. Я с вопросом посмотрел на Лыргална, и тот подтвердил, что все готово. Главное, не бойтесь, смотрите, как ведут себя те, кто был со мной с самого начала. Они точно знают, что опасности нет. Я послал мысленный сигнал в сторону леса. Через минуту из-за деревьев вышли жители Скальма. Скалемы, гранолы, кардаги и скальмлорги – монстры, жуткие, безжалостные машины смерти для любого человека. Добрые друзья и семья, для меня и, надеюсь, для всех, кто пришел со мной. Люди от неожиданности запаниковали, но опытные ветераны довольно быстро смогли всех успокоить. Я же тем временем пошел навстречу жителям. Обнял за шею молочного брата, потрепал по спине пестрого с рябым, запустил пальцы в шерсть на загривке. Получил в ответ эмоции радости от встречи и дружеские хлопки. Вскоре ко мне присоединились и другие мои вассалы. Те, кто уже был хорошо знаком с обитателями Скальма, подходили безбоязненно, многие начали поглаживать животных. Глядя на это, постепенно успокоились и остальные люди. Посыпались вопросы. Вокруг отца Сарана, Лыргална и нескольких других ветеранов собрались люди, которые с жадностью слушали нашу историю. Процесс пошел, но затягивать общение мне было не с руки. Поговорить можно вечером, сидя у костра, поэтому я решил прервать разговоры. Потом наговоритесь. Прервал я людей, которые не сразу, но, видя реакцию окружающих, повернулись в мою сторону. Ну вот вы и познакомились с монстрами Скальма. Всех узнали, поняли, кто кормил и приносил нам дрова в последнее время. В ответ многие начали кивать и улыбаться. Хорошо. Теперь посмотрите на гору, видите, там кое-кто есть, указал я на нескольких кротов, которые с интересом наблюдали за происходящим издали. Такие животные людям раньше не встречались, но это тоже жители Скальма, и именно они роют тоннель под горой. Кроме того, они подготовили нам сюрприз. Пойдемте, я первым начал подниматься. Заинтригованные люди пошли по моим следам, миновали кротов, которые не были настолько привычны к человеку, как другие звери, поэтому отошли в сторону и приблизились к горе. Сразу стало понятно, куда я всех привел. В сером монолите скалы зиял большой прямоугольный проем. Это был вход в рукотворную пещеру, выкопанную или выдолбленную кротами специально для нас. 4 месяца назад, уходя из Скальма, я несколько раз связывался с Нирсом и в числе прочего высказал ему, что неплохо бы было подготовить с помощью кротов место, в котором смогли бы жить люди первое время. Он сообщил, что постарается это организовать. Из-за того, что связь с искусственным интеллектом требовала много затрат энергии и поэтому была кратковременной, этот вопрос обсуждался коротко, но Нирс в следующем сеансе заверил меня, что все сделает как положено. Пришла пора посмотреть, что сделал управляющий комплексом искусственный интеллект в тандеме с кротами. Первое же помещение меня впечатлило. Вход 3 на 3 метра. Дальше располагался круглый зал, метров 15 в диаметре с 6 каменными колоннами. Помещение большое, буквально выточенное в скале, поэтому с очень гладкими стенами и закруглениями в углах, которые делают зал оригинальным и красивым. но для размещения почти 400 людей здесь места мало, но Нирс это предусмотрел. Из зала в стороны вело несколько проходов, один вглубь горы, где скрывался зал еще большего размера, чем первый, и в стороны, в комнаты почти прямоугольной формы. При этом в этих боковых комнатах оказались сделаны небольшие округлые окна наружу, но на этом все не заканчивалось. Помещения переходили одно в другое, по 10 в каждую сторону, с дополнительными глухими комнатами внутри горы. Кроме того, из входного зала два прохода вели наверх. Подняться туда можно было по вырезанным в камне круглым пандусам. Там был организован второй этаж, который формой почти повторял первый. Затем следовал третий и четвертый уровень. Помимо этого, был еще спуск вниз в обширный подвал из двух десятков помещений. Побродив полчаса по рукотворной пещере, я спустился вниз и вышел на свежий воздух. Удивил ли меня Нирс и кроты? Не то слово. Они смогли выдолбить в скале целый дворец. Это просто колоссальный труд. И всего за несколько месяцев. Видя такое, я еще больше уверился, что у меня в итоге все получится. Помимо меня в прострации находились и прочие люди. Они заходили и выходили из пещеры, глядя вокруг, как будто находились в музее. Общее состояние рассеянности прервал мастер Маснак, который, собрав свою артель, с практичностью опытного строителя начал рассуждать, что нужно, чтобы сделать пещеру пригодной для проживания. Я подошел послушать. Строители живо обсуждали объемы работы, то, что им для реализации этого потребуется. Маснак, видя мой интерес, попытался передать мне руководящую роль в обсуждении, но мне это было пока не нужно. Я лучше послушаю. Тем более, что подошли Лэрголнан с завхозом и прочие. Пускай люди сами разберутся, что будет лучше. Обсуждение всех раззадорило, начали строиться планы на перспективу. Но важнее этого было то, что все почувствовали общность интересов, еще больше сблизились между собой. Так что, пусть говорят. Через несколько минут Маснак достал бумагу, начались зарисовки и подсчеты. Постепенно начал определяться план работ. Несколько раз я вмешался, в основном в случаях, когда строители заявляли, что нет нужных материалов. Но это как раз было ожидаемо. Еще во время подготовки к пути стало ясно, что строительные материалы нужно будет изыскивать на месте, я был к этому готов. За время обсуждения как-то само собой появилась необходимость создания сушилки для дерева, пилорамы, печи для обжига кирпича и прочих подсобных производств. Без этого ничего основательного не получится, но вся подготовка требовала времени, и немалого, а люди устали от ночевок на морозе. Жилье нужно уже сейчас, поэтому, чтобы быстрее получить крышу над головой, после получаса разговоров я прекратил дискуссии. Рисовать, какую красоту можно здесь создать, сейчас совсем не обязательно. Важнее сделать ставни на окна, двери и места под очаги. Пусть вначале мы заживем как первобытные люди в пещере, но зато с крышей над головой и в относительном тепле, а имея это, можно и дальше планировать. Тем более, что обустройство под жилье предоставленных кротами пещер – мелочь по сравнению с тем, что предстоит сделать. Повинуясь моему приказу, Маснак распределил людей. Начала расчищаться площадка перед входом, застучали топоры, пошли делегации к стоянке. Началась суета и беготня. Нормальный такой, полуорганизованный бардак, который с каждой минутой упорядочивался, и вскоре все занялись делом. На мои плечи легла связь с животными Скальма. Их также привлекли к делам и, несмотря на то, что они и так были нагружены поставкой пищи людям, те с охотой включились в новый для них процесс. При этом животные эмоционально фонтанировали задором, так как здесь собралась в основном молодежь, для которой помощь людям – очередная забава или игра. Кроме того, приходилось постоянно отвлекаться на людей, иначе многих лесорубов и прочих шатающихся по окрестностям пришлось бы дополнительно лечить. В своем энтузиазме люди стали забывать, что вокруг Скальм, а здесь внимательным нужно быть постоянно. Как дополнение к моим одергиваниям, я начал делиться с окружающими тем, что знал о растениях Скальма. Это оказалось своевременным и нужным, так как флора комплекса, не изученная людьми, во многом съедобна или имеет определенные свойства, которые пытливый ум может приспособить в своих нуждах. Поняв, что даются пояснения, меня атаковал целитель Таннисон с Раной, потом подошли мастер Маснак и другие. Пришлось устраивать маленькую экскурсию с импровизированной лекцией. Люди живо интересовались всем, о чем я рассказывал, каждый со своим прикладным интересом. Целителя волновала лечебная сфера, Маснака – практическая, Аарона с Нольером все рассматривала с кулинарной точки зрения. Вопросы сыпались на перебой и время, хоть и плодотворно, но полетело вскачь, и я не заметил, как начало темнеть. Конечно, за день можно сделать немного, но ближе к вечеру в пещеру уже направились переселенцы. Закрытые деревянными щитами и шкурами окна плохо защищали от уличной стужи, по залам гуляли сквозняки, но жарко горящие камины быстро нагревали комнаты, и вскоре здесь должно было стать довольно комфортно. Пока еще говорить о нормальных условиях рано, но и прошел-то всего день. Еще пара-тройка суток, нагреются стены, сделаются нормальные дымоходы, закроются щели, сколотится первая мебель, и пещеры превратятся в обжитый, теплый дом. Хотя даже сейчас внутри намного комфортнее, чем под открытым небом. Стоя на камне, я наблюдал за переселением. Подходили груженные ларги, с них снимались тюки и уносились вглубь пещер. Затем животные отправлялись за новым грузом. Переезд завершился, когда уже совсем стемнело. Животных под присмотром степняков завели в наскоро сколоченный из жердей загон. Хоть большинство вьючных животных было угнано в обратную дорогу проводниками, все равно их осталось немало. Кроме того, помимо ларгов, у нас были овцы, коровы, свиньи, с которыми мы сильно намучились во время пути. Я опасался, что и сейчас возникнут проблемы, ведь загон по предложению степняков сделали в скальме, а это особое место, и со скотиной здесь может быть много проблем. Однако мои опасения не подтвердились. Скотоводы с легкостью успокоили животных, дав с питьем им некое средство. Очевидно, и дальше они будут легко управлять стадом. Все-таки хорошо, что они решили присоединиться к нам. Постепенно площадка около пещеры опустела, все поспешили зайти вовнутрь, чтобы отдохнуть, находясь под защитой стен. Я соскочил с камня и направился к входу в новый дом, но, не дойдя до него, был перехвачен делегацией, состоящей из Лыраголнана, отца Сарана, Дирта и еще нескольких человек. «Ри, обратился ко мне святой отец, мы бы хотели с тобой поговорить и кое о чем попросить. Ты сегодня сделал всем много сюрпризов. Они, конечно, очень приятны, но, понимаешь, как бы это сказать?» Святой отец начал подбирать слова, но мне и так все было ясно. Я уже неоднократно наблюдал косые взгляды в мою сторону, со стороны вассалов, особенно в моменты, когда я требовал от них не обсуждать скальм даже во время разговоров между собой, во время пребывания в Дунальстерне и потом, во время пути. От вопросов их удерживали мои приказы. Но теперь мы в скальме, и теперь люди хотели понимать, что от меня ожидать и как к этому приспособиться. «Я понимаю, о чем вы хотите поговорить, о моем поведении и приказах, которые я отдавал. Хотите понять, почему я в последнее время себя так вел? Тут все непросто, и на это есть причины, о которых вы даже не подозреваете, но, видимо, пришла пора объясниться. Найдите комнату, где мы сможем спокойно посидеть, а я сейчас посмотрю, как все обживаются, а задачу Маснака, чтобы он думал не только над тем, как обустроить этот наш дом, а еще о крепости и других постройках, и тогда поговорим. Видимо, пришла пора рассказать кое-что о себе, о некоторых догадках и замеченных, точнее прочувствованных в состоянии медитации, когда сознание как бы растворяется в окружающем пространстве, наблюдениях. Не знаю, поверит ли, ведь даже я сам себе не всегда верю. Многое даже никогда не смогу объяснить, ведь мои знания, благодаря которым я подмечаю то, что остальные не видят, имеют природу, не относящуюся к этому материальному миру. Знания, полученные из того, что смогло ухватить сознание в период существования моей погибающей души вблизи истины Вселенной. Глава 3. В пещере тем временем кипела работа. Для проживания приспосабливались два нижних этажа, и теперь они напоминали разбуженный муравейник. Повсюду ходили люди, горели очаги, неизвестно откуда взявшиеся факелы и свечи, слышались разговоры и смех. Всем этим бедламом умело руководил Нольер. Было очевидно, что это ему не впервой. Мужчина грамотно определил, где следует расположить кухню, склад, жилые помещения и уверенно командовал и раздавал поручения. С нашим завхозом можно быть уверенным, что он обустроит быт на максимально высоком в этих спартанских условиях уровне. Мне осталось только одобрить его действия. Потом состоялся разговор с Маснаком. Мастер внимательно выслушал мои мысли по будущему поселению и крепости, задал несколько вопросов и пошел советоваться со своими людьми. Затем на меня начали наседать разные люди со своими мелкими проблемами, из разряда, где лучше обустраивать место для сна, и я понял, что больше мне делать нечего. пора объясняться со своими приближенными. Тем более, что появился Галнан и сообщил, что есть один уютный угол, где никто не помешает нашему разговору. Проследовав за Лыром на второй этаж, я оказался в дальнем зале. Здесь горел очаг, лежали накрытые шкурами бревна, на которых сидели мои вассалы. Мне же было предоставлено нечто вроде стула с обтянутым кожей сиденьем и спинкой. При моем появлении присутствующие встали и чуть наклонили голову в знак уважения. Хорошее начало. Здесь собрались те, кого уже можно назвать некой элитой моих вассалов. Галнан, отец Сарен, Макса Ардек, Дирт Арена, Белый, Ольгин, Нольер – это те, кто был со мной с самого начала, кто, по сути, и сделали меня лордом. Мастер Маснак, Санкарт, Таннисон и, конечно, Самолан, поверившие в меня и последовавшие за мной. Я прошел к стулу и уселся на него. Удобно сделано, как раз под меня. Видно, что мастер постарался. Окинув взглядом окружающих, напряженно ожидающих начала разговора, я улыбнулся и постарался разрядить обстановку. «Чего вы такие напряженные? Мы же с вами давно вместе. Неужели я такой страшный?» «Ты не страшный, просто скрытный», — ответил Галнан, усаживаясь на бревно. «Я не могу понять, почему из тебя в последние месяцы иногда слова не выдавишь. Любую информацию приходится буквально вырывать. Сам ты говоришь минимум и всегда одергиваешься. Думаешь, не сказал ли лишнего? Я не могу понять, чего ты опасаешься. Если нас, то это глупо. Мы тут все свои и между собой всегда разберемся. Насчет сегодняшних сюрпризов. Если бы мы больше знали про Скальм, и про то, что нас здесь ждет наполовину готовое место для проживания, все было бы по-другому. Что стоило обо всем рассказать заранее, мы бы готовились к походу иначе, и было бы сейчас проще, да и люди были бы по-другому настроены. Все мы ехали в неизвестность, и, знаешь, очень волновались. Ты сделал все намного сложнее, чем могло быть. А еще, тебя порой очень сложно понять, вставил реплику Дирт, то ты ведешь себя как мальчишка, то как опытный взрослый человек. Вот с этим я полностью согласен. Эту проблему понимаю и сам. Впрочем, я уверен, что с возрастом это пройдет. Извини, Ри, смутился кузнец, просто ты же лорд и хочется, чтобы ты был им в любое время, но я почему-то забываю про твой возраст. Я не обижаюсь, понимаю, что было бы проще, если бы я вел себя стабильно, или как мальчишка, или как взрослый человек, а так, ни рыба, ни мясо. В общем, путаница. Некоторое время так будет продолжаться, но это пройдет. А теперь я постараюсь дать объяснение по поводу того, почему скрытничал и почему вам приказывал это делать. Первоначально, еще тогда, когда все только начиналось, мы решили, что не заявлять о себе будет лучше. Потом, вроде как, стало легче, можно было бы расслабиться. Я говорю про время в Дунальстерне, но все, надеюсь, помнят про то, что тогда я занимался Саном Картом и его людьми. Окружающие закивали, вспоминая тот период. Тогда я почти все свое время посвящал снятию проклятий с людей, которых мы забрали с собой из графства Анинерман. И тогда же они поняли, что колдовство – это не всегда вред, видя то, как избавляются от проклятия люди. Так вот, продолжил я, заметив понимание в глазах окружающих, тогда вы осознали, что я знаком с колдовством не понаслышке. Но дело в том, что колдовство – это не только проклятие и избавление от них. С его помощью я могу собирать такую информацию о мире, которую не получишь никаким иным образом. Кое-что я почувствовал, поэтому вел себя в последнее время скрытно. Постараюсь объяснить. Я на несколько мгновений замолчал и посмотрел в сторону отца Сарена. Священник сильно напрягся, видимо, почувствовал, что сейчас я выдам нечто, что может сильно ударить по его вере. Но, надеюсь, не зря я попросил его принести мне церковные книги. Надеюсь, что смогу подобрать нужные слова, которые не будут противоречить церковной доктрине. Шумно вздохнув, я продолжил. Вы знаете о светлых и темных богах. Знаете их проявления, люди кивнули, но где они живут, никто себе не представляет. Книги пишут о вершинах гор, небосводе, подземном царстве. При этом, правда, боги каким-то образом вездесущие появляются мгновенно там, где хотят. Может, отец Сарен тут мне поможет. Священник задумчиво посмотрел в мою сторону и кивком согласился. Я догадываюсь, что хочет от меня Ри. Действительно, в писаниях говорится, что боги живут там, где и сказано лордам. Но это только в тех писаниях, которые доступны всем людям. Есть старые тексты, на базе которых создавались современные трактаты. Это происходило из-за того, что первоначальные тексты были еще более непонятны даже самим священникам. Нужно было, чтобы их хотя бы немного понимали, поэтому их несколько раз переписывали, пока не получили современный вариант. Об этом никто не говорит и про старые тексты стараются не упоминать, но я думаю, что сейчас это нужно. В первоначальных текстах о месте жительства богов говорится совсем туманно. То идет сравнение с царствами, то говорится о великой пустоте, то о том, что они живут в любом человеке или предмете, даже в самой маленькой песчинке. Как это может быть, никто не понимает, поэтому эту часть писаний решили изменить. Сарен посмотрел на меня, передавая инициативу. Думаю, что вы наблюдали за тем, как я колдую, и подслушивали наши разговоры, потом еще и дополнительно расспрашивали отца Сарена. То есть вы уже представляете себе, что такое аура. Кроме святого отца больше ее пока никто не видит, но вы уже знаете, что она есть у всех людей и всего, что нас окружает. Так вот, у мира, в котором мы живем, также есть своя огромная аура. Она принадлежит всему миру, охватывает всех людей и предметы вокруг нас, и при этом она едина. Это сложно понять, но именно эту ауру и имеют в виду писания, сообщая нам о месте жительства богов. Увидеть ее человеку невозможно, но она существует, и, можно сказать, что боги живут в ней, то есть одновременно как бы везде и в каждой отдельной песчинке. Я дал полминуты, чтобы люди осознали сказанное и продолжил. Все, что происходит на Таране, отражается в ауре мира. Любой жест, слово, шаг, все имеет свой отпечаток. Войны, катаклизмы, а также праздники оставляют сильные следы, прочие события в основном незаметны. Все, что происходит, может нравиться, раздражать или быть безразличным богам. Соответственно, они могут поощрять события, противиться им или не обращать внимания. У них есть разные способы, с помощью которых они вмешиваются в жизнь на Таране. Так вот, наши действия, скальм, избавление людей от проклятий, достаточно сильно отразились в ауре мира и привлекли внимание богов. И кое-кому мы не нравимся. Некоторые боги зашевелились, начали готовить своих последователей, чтобы натравить на нас. Но они пока не знают, кто мы и где мы, однако ищут, наблюдают за любым возмущением ауры мира, следят за отражением любого неосторожного слова. Именно поэтому я и старался скрываться в последнее время, чтобы затруднить наши поиски. Противостоять адептам богов можно лишь имея достаточно своих сил и поддержку, которую может дать нам скальм. Теперь, когда мы здесь, наши шансы добиться успеха возрастают, но расслабляться не следует. То есть ты собираешься сражаться с богами? Удивился Саардак. Как-то все это нереально. Лорд сказал, не с богами, а с их адептами, ответил магу Лэргалнан вместо меня. Но откуда, Ри, ты все это знаешь? А, ну да, ты же говорил, колдовство. Думаю, не все так просто, вмешался отец Сарен. Я, хоть и священник, о многом, что рассказал Ри, думал совсем по-другому, но после объяснений многое в этом мире выглядит иначе. Однако объяснять источник знаний колдовством, сомневаюсь, ведь я уже кое-что об этом знаю. Думаю, лорд опять что-то скрывает. Вот же вредный старик, и что ему ответить? Сарен, если ты о чем-то точно не знаешь, то помолчи, нечего народ смущать. Я дал объяснение своего поведения. Вы это просили, это и получили. И вообще подведу итог. Вы предупреждены о новой опасности, нас ищут и делают это необычными способами. Здесь, в Скальме, мы на время спрятались, находимся под его защитой. Но Скальм не всесилен, и я не знаю возможностей тех, кто нам противостоит, поэтому расслабляться не следует. Нужно строить Дар-Ар-Дар со всей возможной скоростью. И еще, нам очень нужен храм, так что, отец Сарен, не забивай голову всякими сомнениями, а ищи место под него. Кажется, в итоге я добился своей цели. Когда люди осознали, что наш дом будет находиться в довольно защищенном месте, многие слишком успокоились. Я это понял из случайно услышанных фраз. Мол, теперь гоблинам нас не достать, да и вообще они нас не найдут. Особенно успокоились те, кто уже был со мной в Скальме, ведь его силу они знают не понаслышке, а мы теперь вроде как под защитой жителей комплекса. Нет, ребята, нечего расслабляться. Жители Скальма – это не домашние питомцы, у них своя жизнь, и сколько они пробудут с нами, зависит только от их желания. Однако место для жизни здесь наилучшее, поэтому отпраздновать обретение дома надо будет обязательно. Вот завтра это и сделаем, когда окончательно обустроимся и отдохнем, а потом – за работу. Люди разошлись, и я остался в одиночестве. Естественно, я рассказал вассалам только небольшую часть того, что понял сам. Все эти годы, что живу в этом теле, я подмечал различные ненормальные вещи. Особенно они стали мелькать перед глазами, когда направился к людям, увидел поселки и города. Мир стремительно несется к своей гибели. И виноваты в этом и не пришельцы, и не люди, и не пока еще непонятно откуда взявшиеся сущности, боги. Все войны и противостояния хоть и наносят миру урон, но вполне восполняемый. По большому счету миру не важно, кто в итоге останется победителем. Люди или орки, все они хотят жить и не стремятся все разрушить. На самом деле, хоть люди с пришельцами ведут войну на истребление и та, и другая сторона стремится победить, но не погибнуть, а я вижу, что победа пришельцев принесет им же погибель, и, как следствие, уничтожение мира. И в случае победы людей все будет непросто. Мои наблюдения четко указывают на это, и хоть объяснить я это не в состоянии, чувствую, что это так. Существует что-то еще, что стремится полностью стереть этот мир до основания, ничего не оставив на этом месте. Но что или кто, пока не знаю. Но этот гад умело всем манипулирует. Зачем-то ему нужна гибель всего мира. Поэтому ему определенно не нравится, что мир может замедлить свой бег к пропасти. Он начал присматриваться. Пока что он обратил внимание только на колдовство, но это лишь мутные эфирные возмущения, которые сложно привязать к месту или действующим лицам. Благодаря моим ухищрениям он или оно почти ничего не узнал про нас, про наше стремление попасть в скальмы мы смогли спокойно уйти, поэтому все собаки на нас еще не спущены. И еще скальм – это аргумент, который сильно изменит расстановку сил в пользу людей. А ведь орки уже так близки к победе. Но они для меня при любых условиях будут врагами, я всецело на стороне людей. Так что я правильно делаю, готовя этот козырь. Главное, до срока постараться сохранить его в тайне, да и потом не раскрывать полностью. Еще нужно будет очень хорошо подумать, как его использовать. Ведь, по сути, абсолютная победа людей также ведет к гибели, но, как и почему, не понимаю. Ладно, надо выбрасывать из головы эти рассуждения. Придет время, тогда все и пойму. А пока делай, что должен, и будь, что будет. Похолодало, подумал император Максимилиан, кутаясь в полы теплого плаща, сшитого из идеально выделанных мягких шкур ночи. Он вышел из шатра и посмотрел вокруг. Темное небо, без проблеска луча света из низких серых туч. Пустые поля, по-зимнему тусклые перелески. И каменный замок с посадом. Постройки дополнительно окружены высокой стеной с пятью башнями, на которых суетятся маленькие из-за расстояния фигурки людей. Замок, твердыня, обещающая защиту, крепость. Одна из тысяч тех, что олицетворяют мощь империи и вселяют уверенность в сметенные годами тяжелой войны души людей. Неприступная цитадель, предназначенная для обороны от орков, но сейчас находящаяся в осадном кольце тех, кто ее строил для своей безопасности. К императору подвели белого коня. Одним слитным движением Максимилиан взлетел в седло и в окружении телохранителей поехал к группе всадников в доспехах, отливающих благородной желтизной древнего металла, покрытого вязью рун. Навстречу императору выдвинулся всадник на гнедом коне. На секунду встретились взгляды. Синий свет из глаз императора и голубой архимага как бы ударили по рукам, приветствуя друг друга. Из рядов всадников послышались хвалебные приветственные речи. Максимилиан взмахнул рукой, прерывая льстивое словоизвержение, и молча поехал вперед, разрезая, словно нож масла, толпу, которая смыкалась вслед за императором и его телохранителями. Обычно император хоть как-то отвечал на приветствия придворных, но не сегодня. Сегодня он не хотел ничего говорить, и его прекрасно понимал архимаг Арнаис, единственный, кто поехал совсем рядом со своим сюзереном, отстав от него на шаг коня. Конь императора подвез своего хозяина к штандарту императорского гвардейского полка. Серое полотно с остатками золотой каймы и красным ромбом в середине, тяжелое от влаги, которое еще недавно взвесью висело в воздухе, вяло шевелилось на ветру. Боевое знамя, некогда белое, теперь посеревшее от стирок, покрытое сетью швов и пятнами заплаток в прожженных местах, как будто старый ветеран спокойно и достойно ждало предстоящего боя. Также обманчиво расслабленно, но твердо вокруг него стояли ряды солдат, с лицами покрытыми шрамами, с выровненными вмятинами на доспехах, с оружием, которое очевидно было использовано по назначению не раз и не два. Лучшие воины, надежда империи, те, кто неоднократно, ценой пролитой крови и невероятных усилий, сдерживал прорывы орторков, смотрели на своего императора. Они своей доблестью уже доказали, что имеют право не преклонять перед ним колено, и теперь, как казалось Максимилиану, с укоризной смотрели на него. Император понимал, что нужно что-то сказать, ведь этим людям вскоре придется сражаться с такими же людьми. Если бы он вел свою гвардию в бой против орков, то можно было бы обойтись и без слов, но сегодня предстоит иная схватка. Однако именно нужных слов Максимилиан и не мог никак подобрать. Он молчал, смотрел на знамя и молчал, минуту, две. Как же все-таки неожиданно тяжело пришлось справляться империи с колдунами и прочими последователями темных богов. Сначала казалось, что пара сотен следователей и армейский полк, введенные в Анинерман, быстро наведут порядок. Однако через неделю стало ясно, что опасность сильно недооценена. Никто даже не мог предположить, что в империи есть настолько многочисленная пятая колонна. Тысячи задержанных и казненных, невероятное количество предательств и измен. Карательная машина мгновенно забуксовала в людской грязи, и чтобы вновь сдвинуть ее с места, потребовалось снимать с фронтов боеспособные части. Однако момент был упущен. Первоначальный шок, в котором находились колдуны, прошел довольно быстро. Повсеместно солдат начали встречать не напуганные обыватели, а озлобленные звери, которые получили еще и ощутимую поддержку от своих покровителей. Безумные берсеркеры, физически многократно сильнее обычных людей, не задумываясь бросались на мечи солдат и поначалу весьма успешно. У императорских войск пошли потери. Кровь выплеснулась на улицы городов и поселков. Противостояние набирало обороты. Вспыхнули первые бунты, в которых зачастую участвовали посторонние люди, родственники и соседи последователей темных богов. При этом последние были свято уверены, что поступают правильно, и обвинения их родных в колдовстве ложны. Конечно, было и такое, хотя и редко. Сообщения о мелких стычках подсказали колдунам путь к действию. Со временем одиночные возмущения, умело подстегнутые кукловодами, почти превратились в полноценное восстание, которое пришлось жестко подавлять. Пользуясь беспорядками и неразберихой, многие колдуны смогли скрыться. Они исчезли где-то в империи, легализовались под другими именами и скрылись от правосудия. Искать их, конечно, будут, но это совсем непросто. Смогли уйти в основном неглупые люди, и меры противодействия поиску они продумали основательно. Но и это было еще не все. Припертые к стенке адепты темных богов объединились и ушли в глухую оборону. При этом то, что империя застроена оборонительными сооружениями, сыграло им на руку. 5 рядом расположенных замков заняли колдуны и их люди. Образовался район, не подконтрольной империи, откровенно враждебной ей.